Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО. ЦИПСО. Привет. ЦИПСЫ. ЦИПСЫ. Ну, мне, если честно, больше нравится, как Юра говорил. ЦИПСА. Ну, нет, это уже, вопросов это уже нет. Тут как бы можно говорить ЦИПСЫ, да, но у нас-то официальное название ЦИПСО. То есть обратная сторона того самого ЦИПСО, понимаешь? Слушай, ну если ты тянешь на ЦИПСО, то я на ЦИПСО не тяну. Поэтому да, я ЦИПСА. Ты себя недооцениваешь. Знаешь, как попса, только ЦИПСА. Ладно, короче, ты будешь просто обратная сторона, блин, а я буду ЦИПСА. Я буду ЦИПСА. Ну, только ладно, не украинская, ёб. Боевая обстановка. Да, ну, если вчера было более-менее спокойно, да, хотя нам в комментариях там некоторые написали, без перемен такого не бывает и так далее. Если вы хотите подробности, где сколько кого убили, где кого обстреляли и так далее, но есть официальные сводки. Даня, они хотят, знаешь как, за сегодняшние сутки было выстрелено 4000 снарядов на таком направлении, там 150 тысяч снарядов 120-го миномета, там 500 тысяч снарядов 82-го миномета, понимаешь? Ну, то есть они, видимо, хотят такие новости у нас слышать. Да нет, просто да, ну, у нас просто времени нахрен не будет. Если там люди, там целые, блин, подразделения собирают информацию, да, подробно, то у нас такой возможности нет. Я там обзваниваю бойцов на фронте, как бы, на каких-то авторитетных для меня ресурсах еще информацию черпаю, и потом это все можно озвучивать, где-то что-то перепроверить. И когда, ну, понимаешь, что нигде никаких продвижений или каких-то серьезных заварух не было, то, ну, о чем говорить мне? Просто время убивать. Смысл? Поэтому, да, сегодня... Смысл, давай скажем так, что если вы хотите там полное погружение в это все, то есть официальные ресурсы, да, можно смотреть на Коношенкова, можно смотреть в Яндексе, там читают, и все. А у нас мы говорим о том, что нам показалось важным. Да, да, то есть вот да. Мы сидим, обратили внимание, списались и говорим, вот ты читал, да, вот я тоже читал, давай, вот эту тему будем обсуждать? Да, будем обсуждать. То есть мы обсуждаем новости по такому принципу, вот все как бы, ну, чтобы как бы больше... Ну, когда новостей нет, мы обсуждаем сиськи. Но в данном случае, да, есть новости. Не, сиськи, они всегда в актуале. И тут момент какой. Многие нас почему-то пытаются сравнивать с официальным телевизором. То есть, знаешь, там слабо держитесь в кадре. Странно, что Бессонов вообще слабо держится. Я уже думаю, надо крепче держаться за стол, понял? Не, ну, странно, что он отвечал за информационку. У нас-то формат вот такой, вот легкий. Как бы, да, братан, вообще нет... Подожди, это ты за себя говори. Я-то закончил, понимаешь, журфак МГУ, понимаешь? Это я просто чуть-чуть я не знал, начал терять, понимаешь? Я-то до всех этих событий журфак закончил, поэтому я должен быть с идеальной дикцией, понятно? Дикцией. Понял? То есть, ну, ребята, если вы хотите смотреть прямо, я же еще раз говорю, профессиональные какие-то моменты, пожалуйста, смотрите. У нас здесь андеграунд, да, мы сидим, бэкаем, мэкаем, шокаем, гэкаем. Если вас это не устраивает, пожалуйста, пусть говорят. Выход помечен зелеными лампочками. Знаете, надпись, как в кинотеатре. Выход, пожалуйста, вот туда, пожалуйста. Тем, кто нравится наша подача, где еще помимо каких-то серьезных новостей они еще хотят поржать, то тогда welcome к нам, да. На половичке написано. Да. Так, ладно, по боевой. Сегодня нормально так ночью и утром на рассвете были движники у нас на Запорожском направлении, на Южно-Донецком направлении. Вот на Запорожском направлении в районе Работино там противник снова бросил, там было несколько накатов, несколько атак, причем с большим количеством бронетехники, что, наверное, за последний месяц было впервые, потому что в конце июня, когда они до хрена техники потеряли, они уже кидали только пехоту. И вот с тех пор, с конца июня, они кидали только пехоту, да, в основном. А сегодня они снова решили, как бы, попытать своего счастья на западной броне. В основном там Брэдли были. Но в итоге они потеряли 4 танка и там, по-моему, 6-7 вот этих самых Брэдли, и, по-моему, даже страйкеры там были, именно беттеры америкосовские. Вот, ну, ни хрена у них не получилось, короче. Понесли потери, ну, бойцы наши, конечно, красавчики. Я понимаю, что противник, скорее всего, рассчитывал на усталость, потому что, да, у нас есть проблемы с ротацией, тем более на этом направлении. И противник рассчитывал, наверное, они уже устали от всей херни, как бы, и сейчас мы как пойдем, но бойцы наши стальные, просто... Вот все эти ребята, которые на этих горячих участках фронта, ну, это все герои. Их надо, я не знаю, сколько им наград надо госов давать за вот это, да. Хотя они не за награды, но это важно. Потому что для каждого бойца почему награды важны? Потому что каждый боец, он мысленно уже, в принципе, как бы погиб, да. То есть он смирился с тем, что не сегодня, завтра смерть может прийти. Но у него остаются дети, у него остаются родственники. Ему хочется, чтобы его героический подвиг, который выражается в фотографии, да, на фронте, в наградах, они остались, сохранились детям, внукам и так далее, как реликвия семейная. Поэтому это важно. И те, кто говорят, мы не за награды, да, мы не за награды, но это важно. И те, кто их дают, должны это понимать. Потому что это история. История человека, история подвига этого человека. Поэтому это важно. Братан, ну я чуть добавлю, это даже не то, что там уже все бойцы прямо смирились с тем, что они погибли, просто что такое награда, допустим, в моем понимании, да, ты и так выполняешь свою работу, да, ты и так да. ее будешь выполнять, наградят тебя или не наградят. Когда ты получаешь награду, это говорит о том, что твой труд, да, твою самоотверженность, оценили и отметили, да, то есть ты, значит, делал все правильно, и вот, значит, руководство, да, потому что у нас все госнаграды подписываются президентом России, да, может кто-то не знает, но у нас все награды государственные подписаны, ну, награждает их президент лично своим указом. Как это делается, я не знаю. Наверное, он, конечно, каждая медаль не расписывается, но это, наверное, все подается, какая-то специальная печать там и проставляется все это. Ну, суть в том, что приказ о награждении подписывает Путин. Поэтому, конечно же, важно каждому бойцу, чтобы его отметили, чтобы его действия самоотверженные на фронте были оценены, да, вот. Поэтому это обязательно надо делать. Для солдата это делать надо обязательно. Мотивация, да, это важно. Вот, ну да, оно, самое, насчет... самое главное, везет тем военнослужащим, у которых командиры не писюны, потому что писюны, да, они да. очень жадные на медали. Я хочу сказать, что вот я с этим сталкивался, такое ощущение, они когда вот подписывают что-то, награждают кого-то, да, у них складывается ощущение, что чтобы тебя наградил писюн, да, это он должен с себя снять награду свою и тебе отдать. Вот так вот они относятся к награждению. То есть это не то, что там ты что-то совершил, какие-то действия, да, что там подминировал танкоопасный участок, да, поехали Брэдли, повзрывались, то есть совершил ты хороший поступок, да, героический совершил, ты со своей группой выдвинулся, заминировал, рисковал в этот момент, да, потому что с коптера вас могли обнаружить, накрыть минометом, то есть ты рисковал, да, за это тебе положено там медаль за отвагу, предположим, или орден мужества, да, но писюн, он такой, он думает, так, сейчас, ага, смотри, он уже, значит, танки заминировал, ему давай медаль, потом он там еще оборонял эту позицию, получается, еще подвиг совершил. То есть это ему что там, пока он 10 месяцев будет воевать, это ему уже 5 орденов мужества, что ли, положено? Нет, понимаешь, нет, нет такого. Это у него будет больше, чем у меня наград. Нет, не дам, не дам. Да, да, и писюны еще думают, знаешь, что геройские подвиги бойцов – это заслуга писюна. И у него, у бойцов, не должно быть больше наград, чем у писюна. Нет. Там должно быть меньше наград. Вот в чем дело. Все, к сожалению. С бесконтактными бойцами мы разобрались. Да. Давай дальше. Клещеевка. Клещеев. Не-не, еще не дошли до Клещеевки. Подожди, мы же по порядку. То есть по Запорожскому понятно. Дальше Южно-Донецкое направление, Времевский выступ. Там сразу на нескольких участках Времевского выступа, там на Урожайное противник осуществлял наступательные действия, на Старомайорское наши отбились. Вот, потом на Угледарском направлении там позиционные были, на Донецком направлении, ну, как обычно, там Авдеевская, Марьинская, там тоже больше позиционные. Вот, да, теперь выше Клещеевка. На Клещеевке ситуация сложная. ситуация сложная. Сегодня противник опять пытался, как минимум, на 12 часов дня, насколько я помню по времени, где-то, да, было три попытки атаковать, да, и наши бойцы там сражались, и даже противник забыл, по-моему, трех человек своих. Да, да. Они попали в плен. Да, вот, потом солидарское направление, там также противник, кроме Клещеевки, это получается южнее Бахмута, еще он по другому флангу, также там, по-моему, в направлении Андреевки, если не ошибаюсь, это севернее Бахмута, и вот это как солидарское направление, грубо говоря, мы называем, да, там тоже противник предпринимал наступательные действия, но наши, слава богу, отбились везде. Отдельно, кстати, попросили, чтобы мы дали советы, как теперь быть в связи с тем, что противник применяет кассетные боеприпасы. Сейчас я пару слов по этому поводу скажу, ну и ты как бы продолжишь. Во-первых, кассетные боеприпасы противник применяет с 2014 года. То есть, в принципе, это не новость. Единственное, что до этого он применял отечественные, да, советские кассетные боеприпасы, это как реактивные системы залпового огня, те же «Ураганы», да, в основном, также и точки У кассетные. В то же время мы знаем, что и по гражданским объектам, по городам применялись кассетные боеприпасы. Вот один из крайних громких случаев, это было 22 марта 2022 года, по Донецку, по центру Донецка ударили точкой У кассетной. Тогда погибло 20 человек, по-моему, погибло. И много очень раненых, там что-то до 30, по-моему, было раненых. Страшные были картины, я там как раз был неподалеку, там реально было стрёмно, вот, там порванные тела, ну, там мы уже как-то это обсуждали. Вот, теперь они применяют западные аналоги. То есть в чем сложность западных аналогов? В том, что там есть, во-первых, ну понятно, они могут и минировать дистанционно, они уже применяют немецкие системы минирования дистанционного, но... Там у них большая номенклатура по сравнению с советскими, да, в том числе и есть боеприпасы, которые там могут прожигать технику, то есть уничтожать. Но как от них прятаться? Да? Главное – это позиции, то есть укрепрайон. То есть если вы сделаете толковые позиции, если будет в позициях много перекрытий, причем... из дерева, да, то есть из бревен, грубо говоря, из земли, несколько накатов, при этом не просто блиндаж так делать, а и перекрытие окопов, то есть чтобы, ну, сделать как бы потолок, да, то есть вот есть перекрытие, нет, есть, нет, вот так вот можно как бы окопы делать. Это сложно, да, это геморрой, но это вас спасет. Ну и нужно понимать, что против окоп более опасная все-таки ствольная артиллерия. Потому что, когда прилетает снаряд 155 или 152 рядом с окопом, то бойца в этом месте просто может землей засыпать, и его, ну, какое-то время никто не найдет, он просто задохнется. То есть кассетные боеприпасы, они не так сильно портят, грубо говоря, да, выводят из строя, скажем так, окоп, чем, допустим, ствольная артиллерия. Поэтому есть свои плюсы и минусы. Да, открытая местность. То есть передвигаться желательно на бронетехнике. Если нет такой возможности, ну, значит, передвигаться нужно очень быстро. Но, опять же, попасть в квадрат под кассеты шансов будет очень мало, если ты едешь там на шестерке или на Ниве обычной. Вот, пешком перемещаться, ну, желательно тоже быстро, там, перебежками, главное не накапливаться группами, потому что против одного-двух бойцов вряд ли кто-то будет применять кассетные боеприпасы. То есть главное это серьезно подходить к укрытиям, помнить, что чем больше пота прольется, тем меньше прольется крови. И, в принципе, кассетные, они не так будут страшны, как ствольная артиллерия для укрепрайона. Ну, пока вот я так это вижу. Ну, как сказать, кассетные боеприпасы тоже вещь непростая. Теперь просто приходится под нее подстраиваться, да, как бы да. Новая вводная появилась, да. Что можно сказать? Ты вот сказал все правильно по поводу позиции, что на позиции делать. Конечно же, если вы сидите просто под масс-сетью в тени, то и вдруг будут противник применит, значит, кассетный боеприпас, то, скорее всего, с вероятностью 99% вас убьют, да, если вы будете просто сделать себе тенек и будете сидеть. Поэтому сейчас, конечно же, понятно, что очень жарко, да, и бойцы стараются тоже как-то создать себе комфортные условия, но надо просто понимать, что раз противник начал использовать эти боеприпасы, то надо, соответственно, сказать, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего. То есть, если вы сами не будете следить за своей безопасностью, то, скорее всего, что рано или поздно вас подобные боеприпасы зацепят. Что по поводу, значит, блиндажей и так далее, да, конечно же, надо делать. Сейчас у нас уже бойцы научились копать окопы глубокие, да, их, в принципе, выковыривать оттуда артой уже стало непросто, да, но во многих местах просто вместо крыши там натянуты клееночки, да, это нельзя делать. Конечно же, нужно делать хорошие, серьезные блиндажи. И я что хотел добавить, да, что те люди, которые не задействованы в несении дежурства на постах, им по позициям ходить сейчас не надо. Ну и раньше ходить не надо было. Ну и сейчас тоже не надо ходить, да. Ну вот там сколько у вас, допустим, позиций, да, там, ну, 5, предположим, да. Вот люди должны сидеть на этих позициях, все. Все остальные должны находиться в блиндажах. То есть людей на позициях видно быть не должно. Если противник при помощи беспилотной авиации будет наблюдать за вашей позицией, будет видеть, что у вас на позициях много суеты, много людей, много личного состава, конечно же, он попытается применить подобные какие-то боеприпасы, чтобы максимально поразить как можно больше живой силы. Поэтому, когда противник будет видеть, что на вашей позиции там ходят 3 каких-то бедолаги, да, пошел на пост, сменился с поста, пошел на пост, сменился с поста, то, соответственно, и дорогостоящие боеприпасы никто на вас тратить не будет. Поэтому тут вот момент такой еще, как бы, военной смекалки, так сказать, да. Поэтому вот мой совет такой сейчас, просто поменьше, либо маскироваться так, чтобы вас никто не видел, да, либо просто вот поменьше показываться для того, чтобы вас просто не могли срисовать и не применили именно по вам вот такой страшный боеприпас. Я, кстати, хотел сказать, что противник действует, вот мы сейчас про наступательные действия говорили, да, противник действует настолько дерзко, что на одном из участков фронта, не хочу говорить где, применял фронтовую авиацию, да, то есть сбрасывал бомбы. То есть не просто там какими-то сраными кабрированиями стрелял хер знает откуда, а прям по позициям бил бомбами. То есть заходил на позицию и бил бомбами. Вот с этим надо бороться, да, потому что наши люди там находятся, а мы понимаем, что если бомба прямо, если она не упала куда-то за позицией или перед позицией, да, как бы тогда это просто громко очень сильно, и ты можешь напугаться. Да, если бомба попала прямо вот на позиции, то это очень плохо для, значит, личного состава. Поэтому, я не знаю, может быть, конечно, об этом все знают, и уже какие-то меры предпринялись, да. Но вот мне об этом говорили, да, и вот такие моменты, конечно же, допускать ни в коем случае нельзя. Мы должны обеспечить полностью безопасность наших бойцов и минимизировать потери любым способом. Значит, я думаю, стоит коснуться темы удара по Крыму, вот, применение Storm Shadow. Ну, я думаю, что вот эти все дни, когда применялись беспилотники по этому направлению, это была проверка, ну, не просто попытки ударов по военным объектам и объектам инфраструктуры, а также и выявление огневых точек, где работает наша ПВО. Вот, потому что спутники НАТО, они работают на ВСУ, мы об этом все давно знаем. Вот сейчас применили Storm Shadow. Да? Что противник делает? Что это значит? Тот же удар по Крымскому мосту. Это не просто с целью там какую-то панику посеять. Это вполне себе в общем замысле. То есть это, скорее всего, можно сказать, что это натовская тактика, когда... как у них называется, изоляция района проведения боевых действий. Вот такое. То есть они хотят обескровить нашу южную группировку. То есть нанести поражение, да, по складам, по хранилищам ГСМ, нарушить логистику, а тем, что повредили Крымский мост в курортный сезон, когда сейчас толпа гражданских поломилась как бы по дороге, по зоне боевых действий, да, где эти дороги также используются для переброски техники и личного состава, что как бы стало затруднительно в плане логистики и многое другое. Поэтому вот это все в общем замысле. Противник действует на самом деле грамотно. И, в принципе, ожидаемое. Мы об этом неоднократно говорили. Они, знаешь, как, братан, они, видать, недавно кто-то смотрел из них, там, Кинг-Кунг против Годзиллы, знаешь, там, когда там паника в городе, громила дерутся, мосты падают, пробки, все бегут, они такие, о, точно, давай так сделаем. Надо, да? Вот так вот. Да, нам, да, нужно, вот, нам нужен свой Кинг-Кунг, срочно, все, удар по Крымскому мосту, так, где у них склады, огонь, там, знаешь, там все такое. Ну, да, тут, да, видишь, да, тут, да, еще связано это с тем, что наши партнеры зарубежные, да, будем говорить как наш лидер, в Америке постоянно пишут о том, что не получается ничего, значит, у противника, да, и противник идет на какие-то такие действия. Там, ну, если мы можем сказать, если действительно удары с этими ракетами современными были по складам, то это обосновано все, да, то удар, конечно, по Крымскому мосту, он абсолютно не обоснованный. Почему? Потому что, ну, это просто информационная победа какая-то. Что они смогли дотянуться до какого-то символа, не более. Ну, он же говорит, смотри, он же заявляет все время, что все, вот-вот сейчас начнется контрнаступление, вот-вот-вот сейчас, да, мы уже, да, пойдем. Да. Это, вот это все было не контрнаступление. Если сказать, я не знаю, когда он так говорит, там, наверное, ну, бойцы ЗСУ, наверное, думают, блин, что он несет, что значит не контрнаступление? У нас там танки подбивают, люди погибают там, да? Что значит не началось еще там, ну... Да, опять же, Крымский мост как символ, да, учитывая, что сейчас тысячи автомобилей ежедневно идут по одной основной дороге через сухопутный коридор на Крым, а эти дороги используются для, скажем, для военной логистики. И при этом нужно усилить блокпосты, то есть дополнительным личным составом, да, и много чего другого. И при этом, конечно же, контроль на, ну, границах, если можно это назвать границами, да, как бы тоже пониженный стал, что позволяет, возможно, там каким-то диверсантам под видом каких-то инвалидов или бабушек, дедушек, детей, там, я не знаю, заходить на нашу территорию и тому подобное, то вполне себе логика военная есть. Потому что если кто-то думает, что танк может двигаться полями сотни километров, ну, он, конечно, может двигаться. Но там скорость другая по сравнению с тем, как он по дороге может идти. Да? Плюс не только танками перемещаются наши бойцы. Плюс танки в основном в тылу стараются на тягачах возить, чтобы не израсходовать моторесурсы и не палить соляру и тому подобное. Слушай, поэтому вполне себе... Это, ну, проблема. То, что одно дело, если зайдут какие-то люди, которые будут совершать диверсии, это один момент. А то, что там скидывают, как наши танки передвигаются по дороге, так это были, ну, там какие-то ждуны, так они так все скидывали, что что-то поменялось. А, да, я не про скидывают, я про том, что вот эта дорога военными теперь не может нормально использоваться для передвижения, понимаешь, я об этом. Ну, потому что им теперь приходится другими дорогами вот так вот ездить. Понимаешь? Я с тобой не соглашусь. Почему? Потому что, ну, во-первых, из-за ситуации, я больше чем уверен, отдыхающих в этом сезоне меньше, чем всегда. Да? Во-вторых, ну вот по трассам М4 и всем остальным точно так же ездят колонны логистические вместе с пассажирскими, ну, с легковыми автомобилями гражданскими. И, в принципе, никто никому не мешает. Хотя бывают колонны очень большие едут. Если у нас дорога, вот, допустим, там через Таганрог, Мариуполь, там этот Мелитополь, да, и там Чангар и так далее. Вот через эти регионы, если дорога будет шириной и уровня М4, вопросов нет, окей. Но она немножечко отличается. На Волноваху уже сделали, от Волновахи до Мариуполя уже сделали дорогу, там 4 полосы. От Волновахи до Мариуполя, да, только этой дорогой не будут пользоваться наши ребята, которые в Крым едут, потому что они будут ехать не через, скажем, не через Успенку, понимаешь? Слушай, мы что с тобой, ДПС, что ли, что мы обсуждаем, не пойму, кто как будет ехать, блин, на... Ну, у нас что, больше обсуждать нечего. Короче, ладно, давай лучше обсуждать, что американцы начали тренироваться рыть окопы. Вот, вчера мы забыли об этом. Я хочу тебе сказать, что вот, когда я записываю видео про то, что американская тактика говно, не, надо акцент сделать, говно, мне почему-то все, ты там чего-то там морских котиков критиковать взялся. Безусловно, это очень крутые типы. Безусловно, это очень хорошие специалисты. Причем специалисты широкого профиля. Парашютные прыжки, амфибийные операции, там, суперфизуха. Они стреляют из снайперских винтовок. И из чего такого они не стреляют. И знают возможность разные... позвонить в колокольчик. Да, да. Если ты, все. Да, если плохо, то можешь позвонить в колокол и сдаться, значит, да. Вот. Никто не принижает их уровень. Но то, как они воевали с пацанами в шлепках, кардинально отличается от другой войны. И они привыкли тренироваться, начиная от входа в помещение, заканчивая, значит, какие-то войсковые операции, да, немного потеряла актуальность. Да. Почему? Потому что все их операции были заточены именно под борьбу с бандформированием, под контртеррор, чем мы тоже очень долго занимались. Да. Но у нас было... ЧВК, которая везде воевала, и кто был адекватен, он понимал и этот опыт изучал. Кто неадекватен был, тот как бы, ну, теперь, наверное, ценой каких-то ошибок только понял, да. Смысл в чем? Что американцы привыкли воевать на дистанции, да, у них были самолеты поддержки АС-130, который летал над тобой и стрелял пушками, да, это очень хорошо, когда ты воюешь с людьми, у которых нет никаких технических средств. Сейчас это не получится. Мы видим, что сейчас падают Байрактары, падают там Рипперы, Шмипперы, все, что хочешь, падает. Если небо закрыто, то ты летать не можешь. И приходится, как в Первую мировую, собственно говоря, как вот мы 100 раз обсуждали, бежишь просто с калашматом, не знаю, там, в флоре, за БТРом по открытому полю, да, и вот тебе надо занять позиции. Вот это вот война и есть, когда воюют две крупных, значит, армии, да. Ты можешь быть там суперподготовленным тактикульщиком, суперкрасиво одетым, но тебя хватит на один, максимум 2 боя войсковых, когда тебе надо либо забрать позицию, либо удержать позицию, да, вот, ну, и, собственно говоря, американцы посмотрели, они сейчас тренируются на коптерах, сбрасывают бомбочки на вот обычных китайских, и, ну, единственное, что американцы молодцы, у них все это настроено, они более быстро перезапустят все эти квадрокоптеры уровня групп взводов рот, да, чем у нас там, я так понимаю. Потому что у нас, знаешь, еще крутится загрузка, как на компьютере. Да, да. Вот, знаешь, там, ну, вот, Windows там 2 или 3 и крутится он, пока перезапускается. Вот. Но у них там это все будет побыстрее, да. И, соответственно, они поняли просто, что воевать в окопах придется, если вот будет глобальный конфликт, да, и они... Понимаешь, там в чем прикол? В том, что там сидят аналитики, да, в том числе и частные аналитики. И они смотрят полностью все, как работает авиация, на каких эшелонах, что у нас хорошо проходит, да, что у нас плохо проходит, что себя эффективно показал, что плохо себя показал. Да. Это все изучается, соответственно. И ну, в этом плане американцы молодцы. Когда они показали, что они копают окопы, учатся, ну, это говорит о том, что они поняли, что... в таком конфликте, что могут и они прикурить. судя по фото, они очень качественно их делают. То есть они сразу просчитывают материально-техническое обеспечение, да, то есть что нужно для окопов, то есть они будут сразу планировать, у них сразу все материалы для этого будут. Это не так, как у нас посреди поля, так, блин, ну и что тут, короче, надо что-то делать, да, вот там ветку где-то открутил, там еще что-то нашел, там кусок бетонной плиты, а у них вот они планируют так, что сразу, то есть они пересматривают, да, свою, так сказать, доктрину, да, в этом плане. Вот true story вспомнилось, я, может быть, уже когда-то говорил, когда в Славянске были, нас тогда перебросили на Черевковку, это начало мая было, и я был старшим блокпоста, тогда улица называлась Смольная, сейчас она называется Даниила Галицкого, вот, я был старшим блокпоста, и я такой, так, а тогда еще Панама рта не работала, то есть это было только в такой перспективе, что вряд ли, танки, пушки, да, это херня, они блефуют, как бы, да, но уже применяли КПВТ, именно беттеры, да. И это было страшно. Я понимал, мы там... Я попросил местных спилить, притянуть тополь. Да, нам тополь притянули, как бы, все. Я так думал, так, бетонные эти всякие плиты, все. Я просто так прикидывал, там, калибр, и это, думаю, так, ну, плита долго не... Короче, нам, чтобы выжить, надо, наверное, углубляться, короче. Я начал, блин, с бойцами рыть окопы. Приезжает командир роты, такой, ну, уже покойный, болгар позывной. И он такой, что вы тут нарыли? Вы, это что, Вторая мировая? Вы что, гоните? Хватит сеять панику, знаешь. И, ну, и меня еще поругал, как бы, зачем, типа, да. А потом прошла где-то неделька. Даня, он думал, как в стратегии, знаешь, чик, какой-то квадрат упал, пфф, такой дым, и сразу раз, позиции, короче, понял? Как в компьютере, чик-чик-чик. И в итоге, да, в итоге прошла неделька, и уже как бы начали многие рыть окопы. Потому что, да, и вот то же самое, когда был марш Вагнеров, да, и я даже у себя опубликовал, когда там бойцы просто поставили мешки с песком в один ряд, там АГС, тут точка для АГСа. Я у себя написал, если вы хотите принять бой, ну вы же на земле, ну вырыйте окоп, ну какие мешки с песком, вы что, ребят, не гоните. Вот, поэтому, да, окопы это, ну короче, это штука, которая, наверное, еще 1000 лет вперед будет как бы да, актуальна. Не будет ничего, кроме окопов. Понимаешь? Ну, не будет просто, ну, не будет. Это, ну, человек, который верит в какую-то супертехнологию, что, ну, это просто не хочу ругаться. Она же смотрят дети, понимаешь, и поэтому... Не будет ничего. Говорит, это название китайских шоколадов. Пройдет, я тебе говорю, уже будут Теслы летать, будут уже не ездить заряжаться от розеток, а Теслы будут летать над землей. Понимаешь, уже будет фьючер, будущее, киберпанк, понимаешь? Все равно будут окопы, танки, и пехота будет бежать за танками, понимаешь, чтобы позиции занять. Все, ничего нового нет и не будет. Будет просто дальше стрелять, точнее стрелять, обнаруживать цель дальше, понимаешь? Да, технологии пойдут, но корпус танка, он не изменится, он такой и будет, понимаешь? И я же тебе говорю, разница вся между нашей, когда воюют две школы, старая школа и новая, чё кунг-фу лучше, да? Разница только в том, что у нас у БМП дверцы открываются вот так, а у хохлов сейчас вот так, американские, все, понимаешь? Казалось бы, да, эту дверцу придумали, чтобы на минных полях себя чувствовать лучше, да? Но мы видим, чувак подбежал, прыгнул, как с трамплина в бассейн, да, и подлетел сразу на мине, то есть... Что там они вот хотели вот этим сделать, я так и не понял. Да, ну, как в фильмах про звездный десант, понимаешь? Да, да, все ради Империума, вперед. Ну, так, да. Все. Нет, да. Давай еще... Ну, не... давай нет. Нет. Давай нет. Погиб сегодня журналист, военкор. Да. Да, Ростислав Журавлев, при этом это парень, который не просто был военкором от РИА Новости, это парень, который был ополченцем с 2014 года, он добровольно приехал на войну, и он вполне себе воевал, вот, а потом он просто понял, ну, видел, что необходимость есть вот именно в информационном контенте по войне, и он ушел вот в эту профессию. Вот, а сегодня на запорожском направлении, если не ошибаюсь, да, на запорожском направлении, по-моему, вот, они попали под серьезный обстрел, и он, будучи раненым, Вот как ребята написали, в машине погиб. Там были еще, ну, раненые, там ребят по больницам развезли. Он, к сожалению, погиб. Поэтому еще одна потеря. Вот. Но тут что стоит отметить, что, ну, понимаете, вот все события, которые происходят, и если каждый из нас не будет искренне желать победы и идти к этой победе, чтобы потом ее все-таки получить, то гибель вот ребят, ну, она может стать, ну, бессмысленной, что ли, да? И каждому из нас нужно об этом помнить. Если мы где-то просто будем лениться или пассивничать и не продолжать движение к нашей общей победе, то значит мы делаем все для того, чтобы гибель наших пацанов, ну, была зазря. Вот мне так кажется. Ну, все тогда. Да, друзья, ну, к сожалению, на негативной ноте. Да, на негативной ноте заканчиваем, не так, как всегда, поэтому я вот сейчас выкладывал видео, которое было на нашем старом канале вместе с Владленом Татарским, называется оно «Афганистане», да, посмотрите, кому интересно, очень интересное видео, и вообще, как бы, посмотрите на парня, как они там довольно-таки храбрецы, сразу после освобождения Афганистана они поехали в Афганистан к талибам, ну, то есть смелые и веселые ребята, такие, как мы вот любим таких, да, и вот, значит, посмотрите, там как раз поймете, что был за человек. Все тогда, до завтра. Да, до завтра, ребят.